Сергей Коловоротный. Игрушки. Сегодня на Алешиной улице был праздник. В школе он получил пятерки по трудным предметам. Ему не терпелось поделиться этой приятной новостью с мамой. Придя из школы, он первым делом забежал на кухню, где мама жарила вкусные блинчики. «А знаешь, мам, — воскликнул Алеша, — я сегодня получил сразу две пятерки по математике и литературе. Меня даже классная руководительница похвалила». «Вот видишь, какой ты у меня молодец!» — улыбнулась мама и добавила. «Ну, иди в комнату, разденься, потом помоешь руки и садись обедать». Алеша зашел в детскую комнату, и первое, что он увидел, — это ящик старых игрушек, который был выдвинут из-под шкафа и почему-то пуст. Не было в нем деревянных кубиков, кружочков и треугольников, нехитрого конструктора, из которого Алеша выстраивал крепости и дворцы. Не было массы разноцветных солдатиков, больших и маленьких, металлических, пластмассовых, конных и пеших, которыми так любил командовать Алеша. И железной дороги с паровозиком тоже не было. Куда-то подевались, пусть уже старые и немного облезлые, но все же родные песик Барбоска и косолапый Мишка. Не говоря уже о многих других, вроде бы, никчемных безделушках. Пенопластовом кораблике с новогодней елки, автогоночной машины без мотора, да пары стреляных гильз. Того, чем полны карманы обычного мальчишки. Алеша стоял в растерянности перед пустым ящиком, когда к нему подошла мама. Заметив навернувшиеся на глаза сына слезы, она очень удивилась и спросила. «Алеша, сыночек, что с тобой случилось?» Но Алеша и сам не понимал, что с ним происходит. Был он достаточно взрослым и серьезным, по крайней мере, это не раз любили повторять его родители, для того, чтобы расстраиваться вот так. Только вот что-то внутри у него так сжалось, что стало грустно и даже чуточку жалко самого себя. «Мама, а где же, а куда же делись мои игрушки?» «А разве мы не хотели отдать их Павлику?» — удивилась мама. Она тихонько вздохнула и вышла из комнаты. Вскоре после этого содержимое большого свертка, приготовленного мамой Алеши для сынишки знакомых Павлика, который еще ходил в детский садик, как-то незаметно перекочевало обратно в ящик для детских игрушек. Однажды вечером в гости к Алешиной семье пришли дядя Петя и тетя Маша, а с ними их пятилетний Павлик. Пока взрослые разговаривали, Павлик заскучал. Отпросившись, он стал ходить по квартире. Совершенно случайно Павлик забрел в детскую комнату, где готовил уроки Алеша. Увидев Павлика, Алеша обрадовался. «Уж если к тебе пришли гости, свои дела ведь можно и отложить». И ребята стали вместе играться кубиками, солдатиками, машинками, забыв про все на свете. Когда взрослые заглянули в комнату, игра была в самом разгаре. «Павлик, — сказала тетя Маша, — уже поздно, нужно идти домой. Алешеньке, наверное, надо готовиться к школе. Идем одеваться. Пора». Павлик встал и, с сожалением, посмотрел на выстроенную вместе с Алешей железную дорогу с вагонами, станциями и переездом, точь-в-точь, как настоящую. Еще 5 минут назад на ней было такое движение, что даже дух захватывало. И тут Алеша сказал: «А знаешь что? Возьми эту дорогу себе. Мне ведь все равно не с кем в нее играть». Алеше так хотелось поделиться с Павликом своим сокровищем, что он сам сложил железную дорогу в коробку и протянул ее Павлику. Глаза Павлика засияли от радости. «А можно я буду приходить с ней поиграть к тебе?» — спросил он тихо. Алеша не возражал. —